Седьмая глава. Ветры судьбы, которые гнали меня из Унимака, принесли мне немного удачи. Я подкралась к плотно утрамбованной взлетно-посадочной полосе, где в грузовой самолет загружали партию товаров. Их каждую неделю отправляли на продажу людям. Если глаза меня не обманывали, самолет вот-вот должен был взлететь. Два пилота захлопнули люк грузового отсека и уже забрались в кабину. Я побежала к люку, когда двигатели заработали, а пропеллеры начали вращаться. Ручка люка была у меня над головой, слишком высоко, чтобы дотянуться. Дерьмо. Я извлекла магию из растений по краю взлетно-посадочной полосы и вплела ее в металл двери, что моей магии не понравилось. Железо. В самолете было железо, и оно сводило магическую энергию на нет. Вот и кончилось мое небольшое везение. Самолет начал выкатываться на полосу. Я подпрыгнула на цыпочках, как ребенок, который тянется за высоко поставленной банкой печенья, и изо всех сил ударила магией в систему запирания двери, надеясь, что немного грубой силы поможет. Нет, безрезультатно. Самолет уже набирал скорость. Значит, мне нужно поторапливаться, если я хочу чего-нибудь добиться. Я скользнула обратно под брюхо самолета и, пригибаясь, побежала под этой дурацкой штукой. Да, она умчит меня отсюда. Но только если я смогу забросить в нее свою задницу. Самолетный корпус пронесся надо мной, я проводила его глазами и увидела, что ручка люка теперь в пределах досягаемости, при условии, что я смогу не отставать от катящегося самолета. Я побежала быстрей. Прыгнула, схватилась за ручку и сильно ее повернула. Дверь распахнулась, отбросив меня в сторону. «Богиня!» — прошипела я, вися на двери, едва касаясь ногами взлетной дорожки, дергаясь в попытках подтянуться и забраться в брюхо самолета. «Если дело так дальше пойдет, меня увидят, поймают и бросят в тюрьму. Нет, этого нельзя допустить». Оттолкнувшись кончиками пальцев ног, я взметнулась вверх в грузовой отсек, как один из человеческих прыгунов в высоту, схватилась за дверь изнутри, захлопнула ее и надежно заперла. Маленький кусочек железа, вплавленный в металл, обжег мне пальцы. Но это небольшая цена за свободу. Я споткнулась о ветку дерева и шлепнулась на задницу. «Деревья?» Пробираясь в полумраке по трюму, я почувствовала, как самолет оторвался от земли. У меня скрутило живот. Я едва-едва успела. Обнаружив, что на продажу отправляется в том числе стопка шерстяных одеял, я испытала короткое облегчение, вытащила одно одеяло и завернулась в него. «В грузовом отсеке вскоре похолодает, а воздух станет разряженным. Присев на корточки между ветвями, я закрыла глаза. Поспать бы, пока можно, или хоть как-то отдохнуть, но я продолжала искать решение грядущих проблем. Прежде всего, как, черт возьми, найти вход в Андерхилл? Его прятали от стажеров и по дороге в школу, для неиспытанных, и на обратном пути. Даже когда Бресс увел нас из хижины после исчезновения Андерхилла, нам завязали глаза. Целый час я гонялась за своими мыслями, как лиса за слишком проворным кроликом. Что будет, когда они, мой отец и Адер, объявят, что именно я уничтожила Андерхилл? Что подумает Цинт? Что подумает Фаолан? Покачав головой, я пробормотала. Почему, черт возьми, его мнение должно что-то для тебя значить? Оно не значит ничего. Все, чем ты его считала, оказалось ложью. Я крепче зажмурила глаза. Как будто таким образом могла остановить скачущие мысли. Где-то во втором часу тяжелый гул двигателей, запах деревьев и разряженный воздух заставили меня задремать. «Мы идем на распределение?» Я потянула за блузку гиацинты, случайно приоткрыв грудь. В 14 лет Цинт уже привлекала взгляды мальчиков бюстом больше среднего. Взяв меня за руку, она поправила блузку. «Нет, нам не разрешат туда пойти, пока мы не подрастем. Ты же знаешь». «Но Лэнни будет там, а я хочу посмотреть, как его сортируют». Тихо заскулила я. «Он сказал, что будет меня высматривать». Гиацинта погладила меня по голове. «Я уверена, после распределения он придет тебя навестить». Нахмурив брови, я постаралась больше не капризничать. Это слово я узнала от приютской няни. «Не капризничай, это неприлично». И вслед за гиацинтой прошла на кухню. Цинт начала смешивать какие-то ингредиенты и, растирая семена в ступке, сказала. «Ты такая тихая, Алли. Просто я чувствую, что должна быть там. Вдруг случится что-нибудь плохое». Я подвигала пальцем на столе цветочные лепестки. Тихий стук в дверь кухни заставил нас обеих обернуться. Фаолан стоял в дверном проеме в таком великолепном наряде, в каком я еще никогда его не видела. Белая зашнурованная рубашка, темно-серые брюки, заправленные в кожаные сапоги до колен, темно-синий плащ. Его волосы были туго стянуты на затылке, отчего казалось, что он коротко подстригся. «Я пришел попрощаться», — сказал он незнакомым голосом. Этот голос мне не понравился. «Я завершил программу наставничества. Теперь к тебе будет приходить кто-нибудь другой и читать тебе книжки». Я сделала шаг к нему, но Гиацинта остановила меня, положив руку на плечо. Я посмотрела на нее, и она покачала головой. «Ленни!» «Фаолан!» — поправил он меня. Он никогда раньше так не разговаривал. «Я думала, ты мой друг», — прошептала я. Приподняв бровь, он уставился на меня сверху вниз совершенно бесстрастными глазами. «Друг?» — он резко рассмеялся. Этот звук резанул меня по сердцу. «Я внук Луга и выполнил свой долг, помогая здесь, в приюте. Только и всего». У меня задрожала нижняя губа, и Цинт встала передо мной. «Ты не должен из-за этого вести себя так мерзко. Мы знаем свое место». «Ты знаешь, да?» — спросил он. «А вот она, по-моему, не знает. По-моему, она верит, что я приходил сюда ради нее, хотя я мог бы приходить ради любой другой сиротки». Слезы потекли по моим щекам. Горячие и обжигающие. В груди начали нарастать рыдания. «Но ты сказал, что я...» «Особенная», — он возвел глаза к потолку. «Это потому, что нас учили, что говорить, сиротка». Я отшатнулась, как будто он дал мне пощечину. Я была для него всего лишь бедной девчонкой, которой приходилось читать каждую неделю и притворяться, будто ему это нравится. Приходилось быть к ней добрым. Цинт схватила скалку. «Убирайся!» «Нет», — сказал он. «Я пообещал ей, что попрощаюсь, и вот я здесь. Прощай, сиротка. Да хранит тебя богиня». Он поклонился в пояс, и я уставилась на молодого человека, которым стал мой спаситель. «Ты вытащил меня из реки!» — выпалила я. «Зачем?» Он выпрямился, повернулся ко мне спиной и сказал через плечо. «Я бы не позволил утонуть в реке даже собаке, если бы мог ее спасти. Так почему бы не спасти такую дворняжку, как ты? Возможно, однажды от тебя будет какая-нибудь польза». Цинт бросила в него скалкой, но скалка отскочила от дверного косяка, и Фаолан ушел. Тогда из моей груди вырвались громкие, сотрясающие рыдания, которые утихли на плече Цинт. «О, Алли, не слушай его!» Только как я могла не слушать? Фаолан был фейри, на которого я хотела быть похожей. Я слышала, как приютская няня шептала рядом со мной слова, похожие на молитву герою. Ленни, Фаолан, был моим героем. Он спас мне жизнь. Он стал моим другом по программе наставничества. Он всегда был немного отстраненным, немного тихим, но никогда жестоким. Он считал, что от меня не будет пользы. Я прижалась к Гиацинте. Мои слезы постепенно унимались. «Я покажу ему, Цинт. Однажды я ему покажу». Я вырвалась из ее объятий, увидела, что она плачет, и вытерла ей слезы. «Мы обе покажем ему, кто мы такие. Тогда он пожалеет, что перестал быть нашим другом». Цинт улыбнулась мне. И я увидела, что она верит в меня и знает, что я не бесполезна. «Я знаю, у тебя все получится».